Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с Днем памяти святой великомученицы Варвары. Святая великомученица Варвара, молодая девушка, оказалась способной ради истины, ради правды, которая для нее была высочайшей ценностью, пойти на страдания и смерть и принять ее от рук родного отца, для которого ее правда не была его правдой. И церковь свидетельствует нам подвигом святой Варвары, что именно ее правда и была правдой Божией, а не человеческой правдой с маленькой буквы. Ведь и отец шел на некие страдания, ведь некомфортно, не радостно было ему притеснять свою родную дочь, которую он любил. До какой же степени безумства нужно было дойти во имя своей маленькой человеческой правды, чтобы поднять руку свою на дочь, любимую дочь? Вся человеческая история исполнена борьбой за правды. В последние, в новейшие времена этих правд ровно столько, сколько человеческих голов. У каждого своя правда. Вот это дробление правды, это атомизация общества, сегодня закреплена и в политической системе, которая поощряет разделение людей на различные политические партии, поощряет различные точки зрения. У каждого своя правда, человеческая правда, с маленькой буквы правда. Но мы знаем, в какую кровавую баню, в какое кровавое месиво было превращено бытие наше и наших предков в 20 веке, когда в борьбе за эти маленькие человеческие правды отец восстал на детей, дети на отца, когда разрушена была дружба и любовь, когда кровь лилась рекой, обезумевшие от этой крови люди стремились всеми силами, несмотря ни на что, утвердить свою маленькую человеческую, скажем прямо, ничтожную правду, да, может быть, и правды-то никакой не было, а лишь только гордыня, желание власти. И погублены были миллионы человеческих жизней. И распалась великая страна. И если перечислять все наши скорби 20 века во имя тех самых человеческих прав, то не хватит никакого времени. Пример святой мученицы Варвары учит нас тому, что жизнь можно и нужно отдавать только за правду Божию. А эта правда Божия преломляется в категориях близких и понятных нам. Это жизнь наших родных и близких. Когда мать отдает жизнь за детей своих, это Божья правда. Когда взрослые дети последним делятся, чтобы поддержать жизнь родителей, это Божья правда. Когда человек невооруженный, даже слабый, в поезде метро восстает, чтобы защитить девушку от гадких и скверных людей, и затем оказывается в реанимации, это Божья правда. И не нужно иметь никаких политических программ, чтобы почувствовать сердцем эту Божью правду, там, где совесть тебя укоряет, если ты не делаешь, значит, ты идешь против Божьей правды. С Сегодня массовые настроения людей определяются не Божьей правдой, а технологиями, информационными технологиями. Ими пользуются все, кто отстаивает свою человеческую правду. Мы знаем, до чего это доходит в некоторых странах, когда снова проливается кровь. Как важно, чтобы мы, наследники великой России, прошедшие через страшные испытания 20 века, сегодня оказались способными воспринять уроки прошлого. Не повторять ошибки отцов в канун 17-го года, не повторять ошибки тех, кто в 90-е годы круто менял жизнь нашего народа, не повторять и другие ошибки. Что нужно еще сделать и как громко сказать, чтобы остановить народ наш от действий, которые могут разрушить жизнь людей, а вместе с ними и Божью правду. А как же нам вести современным людям себя в таких условиях, когда так много сил действует для того, чтобы склонить нас в ту или иную сторону? Нам предлагаются различного рода доказательства правоты одной или другой стороны. Нам непременно говорят о том, что если вы пойдете в эту сторону, будете счастливы, в эту сторону будете несчастливы. Ну разве не то же самое говорили нам накануне кровавой революции 17-го года? Разве не так говорили в течение всего 20 века? И ведь поддавались, и миллионы людей шли куда-то вопреки своей воле, только потому, что кто-то связывал с этим выбором их счастье помимо их воли. Из сердца человеческого исходят злые помыслы, так же, как и добрые помыслы. И пока мы не воспитаем человека, способного сопротивляться искушениям, мы никогда не обретем ни политической стабильности, ни мира, ни спокойствия, ни солидарности людей. Мы никогда не выйдем из кризисов, пока мы не изменим человека. Церковь говорит об этом на протяжении уже последних 25 лет так громко, что громче говорить невозможно. И не нужно охать и ахать, когда вдруг общество наше вздыбливается очередными конфликтами, не только мирными, но мы знаем и кровавыми. Не нужно сетовать на неправильность ведения дел в государстве, когда именно от сердца человеческого исходят злые помыслы, реализующиеся в коррупции, в преступности, в бесчувственном отношении чиновников. В высочайшем градусе конфликтности и конкурентности в отношениях между людьми. И в эту круговерть неправды вовлечены все. И великие, и слабые, сильные и немощные. Не может быть справедливого устроения жизни без устроения человеческой души. Давайте запомним это как величайшую аксиому. И когда сегодня, даже в моменты сложные для жизни Отечества, мы слышим нападки на церковь, которая единственная сегодня говорит об этом, то имеем дело тогда с врагами, которые хотят разрушить жизнь народа и окончательно всех нас погубить. И к пастырям сегодня обращаюсь. Смело свидетельствуйте о правде Божией. Идите туда, где вас даже не слушают. Находите правильные слова. Обращайтесь к людям. Бейте в набатный колокол. Иначе погубим вновь свою страну. И не только свою страну. Всякое безразличие, особенно молодежи, к правде Божией – это страшный признак самоубийства. Там, где нету Божьей правды, там дебри, там беспамятство, там манипуляция, там потеря жизненной ориентации, и там, в конце концов, смерть. И ведь через все это проходили в кровавом 20 веке. Наверное, не случайно, у Бога ничего не бывает случайным, что в день памяти святой Варвары, великомученицы, были созданы ракетные войска стратегического назначения. Потому что эти войска призваны охранять высочайшую ценность. Ценность нашей с вами совместной жизни, как одного народа. Не бюрократические ценности, не политические структуры, а жизнь народа, жизнь Отечества. И верим, что святая великомученица, которая сама отдала жизнь за высочайшие ценности, молится сегодня о тех, кто стоит на защите Отечества нашего, сохраняя самую способность народа нашего иметь независимое бытие в рамках исторического Отечества. Как в зарубежных странах, так и в России святая великомученица Варвара является также покровительницей горняков, горной промышленности. Наверное, горняцкий труд – это один из самых тяжелых и самых рискованных, но от него зависит благополучие других людей. Я хотел бы сердечно приветствовать присутствующих здесь представителей ракетных войск стратегического назначения, учащих и учащихся военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, также представителей горных институтов Екатеринбурга, Москвы, Петербурга, и тех, кто трудится в этой отрасли. Пусть благословение Божие молитвами святой великомученицы Варвары пребывает над нашими стратегическими ракетчиками, над нашими горными промышленниками и шахтерами, над всей нашей страной. Пусть ее пример помогает нам всегда бороться за вечные неизменные истины. И в этой борьбе возрастать до такого состояния свободы, когда никакая маленькая псевдочеловеческая личность не будет способна манипулировать нашим сознанием и менять, круто менять историческое течение нашего Отечества. Пусть Господь преклонит милость к России и ко всей исторической Руси. Аминь.